Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Фангфрид посмотрел на своего собрата зверя оружие, выражение его лица было непроницаемым. Прежде чем позволить своему хоботу расслабиться обратно в плоть с мрачным фырканьем. «Рад это слышать», — сказал я, скрестив руки на груди. «А теперь, пока у тебя есть законная жалоба на вмятины, которые ты принял на череп», я щелкнул пальцем и направил его на него. «Я думаю, что это единственная законная жалоба, которая у тебя сейчас есть». А Саундбайт, Лассу и портовые рабочие вокруг меня недоверчиво взвизгнули, подражая ошарашенному взгляду Фангфрида. «Ну, да», — продолжил я, — «в конце концов, именно благодаря нашей команде, вторгшейся в Эниэс, ты увидели первое действие, которое, несомненно, испытал за, сколько, за год, десятилетие, всю свою жизнь, потому что, давай посмотрим фактам в лицо, ты был мечом Спандама, а Спандама можно описать как ублюдок, дегенерат, список можно продолжать и продолжать, но две вещи, которыми он был превыше всего остального. Он был слабаком и трусом. Это означает, что он никогда, никогда не ввязывался в драки, если мог этого избежать, а ты в лучшем случае был избыточным аксессуаром. И можешь ли ты честно сказать мне, что я ошибаюсь?» Слон фыркнул и дернул головой вперед в знак неповиновения, но через секунду после того, как я бросил на него пристальный взгляд, он отвернулся, и я услышал, как из его рта вырвался невнятный звук. «В точку», — подтвердил Саундбайт. «Очевидно, он был скорее домашним животным, чем оружием. Ишь, бедный ублюдок!» Лассу сочувственно вздрогнул. «В точности мои мысли», — кивнул я. «А теперь послушай, Фангфрид, я хочу, чтобы ты сделал для меня кое-что. Сравни свою жизнь с тем, что ты помнишь о мосте сомнений. Ты помнишь, как я схватил тебя, верно? Я на самом деле использовал тебя хоть раз в твоей жизни. Ты, в кои-то веки, достиг целостности своей жизни». Меч на мгновение раздраженно посмотрел из стороны в сторону, прежде чем издать позитивный рев. «Именно на это я и надеялся. Послушай, ты сейчас на распутье». Я поднял палец. «С одной стороны, ты можешь оставаться верным морскому дозору. Сразишься со мной, возможно, сразишься с моей командой, неизбежно получишь по заднице, и мы позволим Гарпу забрать тебя обратно в дозор. Может быть, они уничтожат тебя, чтобы вновь заполучить твой фрукт. Более вероятно, что они передадут тебя другому офицеру для использования. Будут ли они лучше или хуже Спандама, я не могу тебе сказать. Несмотря ни на что, это будет рискованная игра. Лично, я поднял второй палец, а затем направил его на себя. Я бы выбрал второй вариант, вариант гарантированного удовлетворения. Пойти со мной и позволить мне быть твоим хозяином. Что? Недоверчиво закричали все, даже Фангфрид отшатнулся в шоке. Ну, да, сказал я, раскинув руки. Ну же, подумай об этом. Ты же знаешь, как безумна моя жизнь, как безумны жизни моей команды. И лично я, черт возьми, все время ввязываюсь в драки. И, что ж, я демонстративно согнул перчатки. Какими бы хорошими ни была эта пара, мне нравится иметь при себе гарантированное резервное оружие. Моя старая дубинка была хороша, но теперь ее нет. И я признаюсь, что не фехтую, это факт, и какое-то время я буду подобен Спандаму, полагаясь на твои силы, но я сжал кулаки. Но я готов попробовать, я готов учиться, я готов соответствовать любым твоим усилиям, шаг за шагом. Ты поступаешь правильно по отношению ко мне, поддерживая меня, и я поступлю правильно по отношению к тебе, не только помогая тебе использовать свои способности в полной мере, но и давая тебе лучшие проклятые бои, которые когда-либо знал любой меч в этих морях. Я приглашающе протянул ему руку. «Что скажешь, друг?» Фангфрид неуверенно ревел и трубил, оглядываясь по сторонам и споря сам с собой. «А, хей, Фангфрид, верно?» Слоновий клинок удивленно моргнул, когда Лассу шагнул вперед, склонив голову на бок. «Послушай». Пес-пушка смущенно посмотрел в сторону, потирая плечо. «Я, извини за мою предыдущую реакцию. Хорошо, это было нехорошо. Но я стоял там, где ты сейчас, и если тебе нужен мой совет...» Он пристально посмотрел на Фангфрида. «Если ты откажешь ему, то совершишь самую большую ошибку в своей жизни. Этот пират...» Лассу ухмыльнулся мне через плечо. «Он такой же чокнутый, как и они, даже сумасшедший, но он больше, чем хороший владелец, он хороший друг. И если он захотел, чтобы ты стал его мечом, тогда, друг, ты должен считать себя самым счастливым чертовым клинком на шести морях, так же, как и то, что я самая счастливая чертова пушка». Я благодарно шмыгнул носом, пытаясь сдержать слезы, прежде чем опуститься на колени и почесать подбородок Лассу. «Хорошая собака», — радостно прошептал я. «Хвихихихихи». Лассу рассмеялся, облизывая мое лицо слюнявыми губами. «Лучший друг». Фангфрид склонил голову, обдумывая ситуацию. Затем, наконец, в его глазах появился решительный блеск. «Хорошо», — прошептал он, прежде чем поднять голову и уверенно произнести, протягивая хобот. «Хорошо, я в деле. Давай, хлопок». Он оборвал себя, когда и он, и остальные из нас рухнули лицом об землю достаточно сильно, чтобы затрясся пол. Но поверх грохота раздался единственный, очень знакомый звук. «Ха-ха-ха-ху-ху-ху-хи-хи-хи». Саундбайт восторженно завыл. «Какой прекрасный день, прекрасный день-е-ень. Ты совершенно бесстыден, слизняк». Злобно сплюнул я, оторвав лицо от земли. «Что, черт возьми, случилось с твоим? Каждое животное имеет свой собственный проклятый голос. К черту это!» В ответ хихикнул мне в лицо Саундбайт. «Это была прекрасная возможность. Ни за что на свете я не позволю чему-то вроде моральной честности встать на пути Святой Троицы. Он в самом деле чертов слон!» Зарычал я, ткнув пальцем в слона в комнате. «Где, черт возьми, ты видишь мышь?» «Я вижу это, в мне по-крысиному плевать», — ответил улитка с ухмылкой. «И мне наплевать, если демоны, которых Дисней называет своими адвокатами, проберутся через пространственный барьер, чтобы стереть мою улыбку с лица за нарушение авторских прав. Голос останется. Я тебя, Бл, съем». «Во что я только что ввязался?» Фангфрид рыдал в землю. «Никаких отступлений, мы застряли в этой безумном поезде вместе». Лассу сочувственно фыркнул. «Ух», — застонал я, поднимаясь на ноги. «К черту, я знаю, что лучше не пытаться переубедить его, так что давай просто вернемся к команде». Я протянул ему руку. «Если ты не возражаешь...» «Ах, верно, дай мне секунду». Фангфрид поспешно кивнул, опустил свою тушу на землю и принял форму меча, оставив богато украшенный клинок вертикально в каменной кладке. Я удивленно моргнул, глядя на шоу, прежде чем схватить рукоять Фангфрида и вытащить его из земли, немного взвесив в руке, прежде чем повернуться к ближайшему работнику Галлила. «Ладно, начнем с самого начала. Он раздавил что-нибудь важное?» «А, нет, нет, ничего подобного», — заверил меня корабельный плотник. «Он, конечно, опрокинул несколько вещей, но, похоже, все в порядке». Я вздохнул с облегчением. «Идеально. Если нами узнает, что мой новый меч умудрился сокрушить деревья ее матери». Я вздрогнул от ужаса. «Ух, нет, я хочу иметь возможность спать по ночам». «Хорошо, хорошо, еще один вопрос, прежде чем я уйду». Я указал на Фангфрида. «У тебя есть какие-нибудь запасные ножны, лежащие неподалеку, которые близки к его размеру?» «О». Глава 43.16. Несколько минут спустя красноречивый запах горящего дерева и жарящегося мяса достиг моих ноздрей в квартале от бассейна, где, как я знал, к этому времени будет команда, если закат, окрашивающий остров в оранжевый цвет и звуки празднеств, наполняющие воздух, что-то значит. Я должен признать, что действительно с нетерпением ждал этого. В конце концов, это больше, чем просто импровизированная вечеринка. Это давно назревшее и совершенно заслуженное празднование того, что мы вернули себе все, что мир стремился отнять у нас. Но именно по этой же причине я также позаботился о том, чтобы вернуться в нашу импровизированную штаб-квартиру более длинным, чем обычно, маршрутом, а не сразу направиться к свету и дыму. В конце концов, от Аниэс Лобби еще оставался один свободный конец, и я намеревался прибить его к стене раз и навсегда. И поэтому, когда я заметил, что Саундбайт внезапно насторожился, я приготовился к тому, что, как я знал, должно было произойти. «Кросс», — нервно прошептала улитка. «Подожди, Саундбайт, мы почти на месте», — отмахнулся я от него. «Но, Кросс, там будет достаточно мяса даже с учетом Луффи, здесь куча кораблей охотников на морских королей, и в водах также нет недостатка в добыче». «Кросс, серьезно, Саундбайт, перестань паниковать. Все в порядке», — фыркнул я, закидывая руки за голову, когда остановился. «К черту все это». «Но», — резко оборвал я его, мой тон был холодным. «Если это успокоит тебя, просто помни, что он не из тех, кто откажется от своего слова, и тот факт, что Сингаку должен быть абсолютным идиотом, чтобы прикоснуться к нам здесь после того, как мы так громко потрясли весь земной шар несколько дней назад, означает, что он здесь не по приказу. Но все же это оставляет нас перед насущным вопросом. Какая возможная причина могла заставить тебя прибыть сюда, кузен? Саундбайт захлопнул челюсти, его глаза расширились от шока. Хаем, ты действительно страшный человек, Джереми Кросс, раздался позади меня безошибочно холодный голос. Прекрати льстить и ответь на вопрос, морозное дыхание, отрезал я, даже не соизволив повернуться к нему лицом. Мне нужны ответы за Лонг Ринг Лонг Лэнд, и я хочу их сейчас. Ты видел, как исполнился твой долг перед Салом, ты видел Робин на ее месте. На минуту я подумал, что, возможно, недооценил, насколько ты порядочный морской дозорный, и подумал, что могу дать тебе шанс. Мои руки сжались в кулаки, а потом ты сказал это. Ты сказал тот прощальный удар, который, как мы оба знаем, был сделан, чтобы добиться особого эффекта. Ты стремился разрушить то немногое счастье, которое она обрела, и ты видели, какой яд потребовался, чтобы вернуть его ей. Мои губы растянулись в оскале. Ты хоть представляешь, что этот ублюдок с ней сделал? Сколько костей он сломал, как близка она была к смерти. Его молчание сказало достаточно. Я закрыл глаза, и против моей воли мой тон стал просящим. Почему, кузен? Зачем это надо было делать? Зачем разрушать ее доверие к нам, к нашей силе? Зачем наускивать СП-9, самого Роба Луччи, на нее? По какой причине так вредить Робин? Тишина тяжело повисла в воздухе, и растущий холод только делал воздух еще тяжелее. В конце концов, однако, он соизволил ответить мне. Полагаю, я кое-что должен тебе после всей этой заварушки, и поскольку это точно не покажет меня с лучшей стороны, это может быть правдой. Легкое потрескивание льда противоречило холодному протяжному тону его голоса. Видишь ли, та маленькая речь, которую ты произнес, когда я совершил чудовищную ошибку, не только позволив, но и призывая тебя говорить, ты действительно добился своего, потряс меня больше, чем я готов признать. То, как ты поддержал Ника Робин, несмотря ни на что, я не знаю как, но ты знал правду о том дне. И с того самого дня я задаюсь вопросом, сделал ли Саул правильный выбор годы назад, сделал ли я правильный выбор, кто-нибудь из нас сделал. И видеть Ника Робин, демона Ахары, в руках кого-то, кто знал об аде того дня, ты увидел в этом свой шанс. Я резко поднял голову, наконец-то повернувшись к нему лицом. Выражение лица адмирала было каменным, но стыд, который он демонстрировал, был безошибочным. Ты знал, что делаешь, когда произносил тот прощальный выстрел. Сейферпол 9, Эниес Лобби, ты все это подстроил, объединив силы дозора и мирового правительства против всего, что мы могли собрать, только для того, чтобы ты мог получить свой ответ о том, чья правда выйдет победителем. Кузен тяжело вздохнул, покачал головой и медленно поднял руку в знак отрицания. Нет, Джереми Кросс, даже близко нет. Истина в том, что я знал ответ на этот конфликт в тот момент, когда ты повторил мне слова Саула. Ответ на твои слова, я не хотел в это верить. Каждое препятствие на вашем пути было чем-то, что я надеялся использовать в качестве предлога, чтобы продолжать отрицать его. Независимо от того, насколько вы сильны, вы не могли взять на себя и не из Лобби и победить. Конечно, мировое правительство уничтожит вас, и я смогу оставить все это позади, как какой-то дурной сон. Но этого просто не произошло, и вместо этого вам удалось добиться успеха со всем миром в качестве свидетеля. Это означает, что у меня больше не осталось места, чтобы отрицать правду, каждую правду, от которой я прятался и уклонялся все эти годы. Блеск в его глазах усилился, когда он посмотрел в мои. Итак, чтобы ответить на твой первый вопрос, Джереми Кросс, я пришел сюда, потому что у меня появился новый вопрос, еще более сложный, чем предыдущий. И, учитывая твою репутацию, я хочу посмотреть, сможешь ли ты дать мне ответ. Я удивленно моргнул, но выражение моего лица оставалось твердым, даже когда я спорил сам с собой и в конце концов пришел к выводу. Я ничего не обещаю, но все равно задавай. Он явно собрался с духом. Затем, и что мне теперь делать? Я обдумывал это в течение нескольких секунд. Я честно долго и упорно думал о том, о чем он спрашивает, о том, что я могу сказать, что я могу сказать ему. И в конце концов, я нахмурился. Встань со своей задницы и разберись сам. Ты что, совсем потерял? Хех. Я схватил саундбайта за язык на полуслове, оборвав его недоверчивый вопль. А Акидзи, тем временем, был не менее ошеломлен. «Прошу прощения, ты меня слышал?» – прорычал я, тыча пальцем в возвышающегося ледяного ублюдка. «Разберись, сам, ты сказал, что увидел правду, ты сказал, что хочешь измениться. Ну, я считаю это чушью собачьей. Посмотри на себя, даже сейчас ты ведешь себя как ленивый ублюдок, полагаясь на то, что другие будут думать за тебя, давать тебе все ответы, которые тебе нужны. Ты думаешь, что кто-то просто встанет и будет действовать как твое вдохновение, персональный маяк праведности?» Я мрачно покачал головой, подходя к нему. «Скажу прямо, эта хрень официально закончена со мной. Я не дам тебе ни черта, кузен. Ты хочешь прозрения, ты хочешь найти путь к лучшему миру?» Я остановился, встав перед ним, протянул руку и начал тыкать его в грудь. «Тогда ты встаешь, находишь его и прокладываешь своими собственными руками, своей собственной кровью, потом и слезами, точно так же, как это делают все остальные на планете, каждый день». Целую минуту мы с Акидзи просто уставились друг на друга, температура постепенно и неуклонно понижалась с каждой секундой, пока конфликт затягивался. Вскоре я увидел свое собственное дыхание, но не позволил себе дрожать или колебаться, отказываясь пожертвовать хотя бы дюймом в конфликте. И затем, как только температура вернулась в норму, Акидзи повернулся ко мне спиной, пренебрежительно подняв руку. «Честно говоря, я не знаю, чего я ожидал от тебя, но это действительно должно было быть так, а...» Я твердо фыркнул, это не был вздох облегчения, что бы там ни говорил Саундбайт, прежде чем тоже повернуться и направиться к вечеринке. «Твой долг оплачен, и тебе здесь больше не рады, запомни мои слова, ледышка. Если ты еще раз приблизишься к моей сестре, я прикончу тебя». И затем я ушел. «Постой, прежде чем остановиться против моей воли», когда ледяной голос заговорил снова. «Прежде чем ты уйдешь, у меня для тебя два сообщения. Во-первых, для Ника Робин, скажи ей». Акидзи на мгновение заколебался, прежде чем вздохнуть, признавая свое поражение. «Скажи ей, что шляпа Соло ей идет». Я почувствовал, как мои зубы сжались, но придержал язык. «А во-вторых», выдавил я, «маршал Д. Тич». Я даже не пытался остановить себя от того, чтобы развернуться и в шоке уставиться на Акидзи, встретив его холодный взгляд. «Ты знаешь о нем», заключил он. «Хорошо, это облегчает дело. Тогда позвольте мне быть настолько ясным, насколько это возможно. Этот человек, он опасен, Джереми Кросс. Опасен настолько, что даже ты не представляешь». Акидзи прищурился. «Опасайся пиратов черной бороды, Кросс. Опасайся черной бороды». А потом он исчез. Я тупо уставился на то место, где он был мгновение назад, когда температура снова начала медленно повышаться. Затем я практически окунулся в ледяную воду, когда осознание обрушилось на меня с полной силой. «Эйс», выдохнул я в ужасе. «Следующее, что я помню, это то, что я бежал со всей скоростью, на которую был способен, к источнику шума, мчась через каждый переулок, который я мог найти, когда Саундбайт, сложив кусочки вместе, извергал самый быстрый маршрут, который мог найти. В тот самый момент, когда я прибыл, я побежал в указанном им направлении, игнорируя любые комментарии по пути, проверяя всех, кто попадался на моем пути. «О, привет, Кло, дай мне», грохот, гах, и закончилось все тем, что физически схватил Луфи и сорвал с его головы шляпу, прежде чем он понял, что врезалось в него. «Карта, карта, где эта чертова карта?» — прошипел я, лихорадочно роясь в одном из самых ценных предметов головного убора в истории человечества, пока, наконец, не попался. — выкрикнул я, когда нашел бесценную карту и высоко поднял ее. Ублюдок, треск, гаргх. Как раз к тому моменту, как Луффи с размаху врезал меня об стену, в придачу прямо в нос. «Аргх, чтоб тебя, ау!» — поморщился я, когда вернул нос на место. «Какого черта ты делаешь, Кросс?» Размытое пятно, которое я смутно узнал, когда Луффи ревел надо мной, яростно топая. «Ты украл мою шляпу и заставил меня подавиться мясом. Грррггггхахаха. Дай мне секунду, чтобы перестало двоиться в глазах, и я скажу тебе», — простонал я, потирая голову и несколько раз моргая, но не выпуская бумагу из другой руки. Наконец, когда мое зрение вернулось в фокус, я поднес бумагу к глазам. «Пхех, пхехихих, пхахахаха». Луффи остановился в замешательстве, когда я начал хихикать, как сумасшедший. М. Кросс, что тут смешного? Фха-ха-ха-ха. Смешного, смешного, выдавил я сквозь эйфорию, поднимаясь на ноги. Не смешного, радостного. Радостного, потому что мы победили. Опять, авантюра, о которой я беспокоился больше всего, последний бросок костей, в исходе которого я серьезно сомневался, и оно просто сыграло всеми шестерками. Мы снова победили. Мы победили, мы победили, мы победили, мы победили. Ха-ха-ха-ха-ха. Эх. Луффи в замешательстве склонил голову на бок. Я не понимаю. Ха-ха-ха. Я восторженно закричал, вскочил и обнял Луффи за плечи, тайком вернув совершенно неповрежденную вивер-карту Портгаса де Эйса обратно в его шляпу. Здесь нечего понимать, друг мой. Прямо сейчас все, что мы должны сделать, это то, что ты делал до сих пор. Праздновать, есть, пить, прежде всего, веселиться как можно сильнее. П.П. Тут используется слово «миры», «веселый», «эй», «тук». Моя улыбка почти не изменилась, когда моя голова была отброшена в сторону из-за костыля, отскочившего от моего черепа, и я вместо этого повернулся к источнику снаряда. «Я так понимаю, я задел тебя за живое», — крикнул я. «Ты чертовски прав», — прокричала Мэри с головы недавно вернувшегося Содома, ухмыляясь, как сумасшедшая, размахивая оставшимся костылем. «В конце концов, во всех шести синих морях нет другой Мэри, кроме меня, а теперь прошу меня извинить». Прежде чем кто-либо успел остановить ее, корабль-девочка с воплем спрыгнула с головы королевского булла, бочкой. «Ехуу! Подожди меня!» «А!» Я в замешательстве взглянул на Луффи, только чтобы обнаружить, что он выскользнул из-под моей руки и побежал к бассейну, бочкой. Прокричал самый старший молот в нашей команде, следуя за нашим вторым по старшинству молотом в бассейн. «Вы идиоты!» Возмущенно завыла большая часть команды, когда пара плюхнулась вниз, больше, чем несколько наших немолотов последовали за ними в попытке спасти их, или должным образом утопить их, я честно не мог сказать точно, что именно. «Упс!» – пробормотал я в смущении, капля пота свисала со лба. «Хи-хи-хи, что угодно, кроме бессмысленного веселья, ХМ, Кросс!» Я хихикнул в знак согласия, когда повернулся и принял напиток, который предложила мне Робин. По-другому и быть не могло, не так ли? Я сделал паузу, чтобы сделать глубокий глоток из бокала, прежде чем одарить ее ангельской улыбкой. «Да, кстати, если ты и этот тоже накачала наркотиками, то завтра утром проснешься с розовыми волосами». Улыбка Робин оставалась неизменной, даже когда она склонила голову на бок. «Дорогой брат, я чувствую, что будет справедливо предупредить тебя, что если я стану розовой, то ты лысым. Неужели нет лучшего способа предотвратить войну?» Саундбайт хихикнул. «Если и есть, то я еще не нашла», беспомощно пожала плечами Робин, делая глоток из своего. Однако, даже несмотря на то, что ее стакан скрывал рот, я видел, как ее улыбка слегка съежилась. «Итак, Кросс, чтобы подтвердить твои знания о будущем происходит из книги», я спрятал гримасу за своим стаканом. «Ао, поверь мне, я и так видел рябь, и после сегодняшнего дня и Эниэса, я могу только представить, что дальше станут только хуже». «ХМ», задумчиво хмыкнула Робин, заглядывая в свой бокал. «Но я не волнуюсь. Прежде чем в шоке поднять глаза, я продолжил с улыбкой. Потому что раньше, когда я сходил с ума и хохотал до упаду, я делал это потому, что худшая трагедия, о которой я мог подумать в ближайшие дни, только что была официально предотвращена. Все меняется, и не все к лучшему, конечно, но мне, по крайней мере, удалось сделать это правильно. И, даже если что-то действительно встанет на нашем пути, проблема, которую я не предвидел, какой-то враг, готовый раздавить нас всех в лепешку. Я посмотрел на наших товарищей по команде, веселящихся вокруг нас, полностью наслаждаясь зрелищем. Тогда я верю, что эта команда справится с этим, несмотря ни на что. Я позволил той части моей улыбки, которая не была видна Робин, превратиться в гримасу. По крайней мере, немного дольше. Проворчал я себе под нос. Хэм-эм-эм. Робин еще немного погудела, обдумывая мои слова, но в конце концов отмахнулась и снова улыбнулась. «Ну, если это так, я полагаю, мне просто придется последовать твоему примеру, не так ли?» Я кивнул в знак согласия, прежде чем сделать паузу, когда мне пришла в голову мысль. «Ах, и пока я не забыл, можешь не беспокоиться об Акидзе. Мы, ну, ты его больше не увидишь». Я хмуро посмотрела в сторону. «Во всяком случае, если он понимает, что для него будет лучше. Моя старшая сестра растерянно моргнула, прежде чем нахмуриться и схватить меня за щеку резким рывком. Я знаю, что я не очень хорошо разбираюсь в таких вопросах, но если моя память из многих книг, которые я прочитала за эти годы, не подводит меня, это старшие защищают младших, верно? Ой, да ладно тебе, хихикнул я, полностью игнорируя ее хватку на моем лице. Мы никогда не были даже отдаленно близки к обычному в прошлом, зачем начинать сейчас? Не, Робин еще немного посмотрела на меня, прежде чем с раздражением отвернуться, ее щеки слегка надулись, может и так, но все равно неловко. Хи-хи-хи, гей-хи-хи-их, помогите, меня прервал Луффи, внезапно заоравший во всю глотку, когда он бегал вокруг, с Мэри, висящей у него на шее. Глава 43.17. Ну же, капитан, отчаянно взмолилась она, дай мне кусочек, укус маленький-маленький, нет, даже меньше. Кусочек, кусочек, даже лизнуть будет достаточно. Просто дай мне попробовать. Я почувствовал, как синяя бледность появилась на моем лице в тот же момент, когда и у Робин. А, беспомощно пробормотала она. Саундбайт, почти умолял я. Она говорит о его шляпе. О, слава богу. Мы вздохнули с облегчением, падая вперед. Я немного постоял в этой позе, прежде чем взглянуть на Робин. Нет ни малейшего шанса, что ей хватит кусочка. «Не так ли?» «Ни одного», — со смешком подтвердила Робин, выпрямляясь. Затем она немного помолчала, наблюдая за выходками этой пары и нежно улыбаясь. Тем не менее, возвращаясь к теме, я должна признать, что, несмотря на некоторые менее приятные изменения, это действительно замечательно, что ты нашел способ спасти ее. Я рада, что мне не пришлось страдать от такой ужасной потери в лучший день моей жизни. Хех, ни в коем случае... Робин, усмехнулся я, отмахиваясь от нее. Я настолько отчаялся спасти ее по пути в Энис, что обратился к всемогущему придурку. Он дал мне ее фрукт в обмен на то развлечение, которое я ему обеспечил, хотя я все равно сделал бы это в любом случае. Ублюдки заслужили это за тот ад, через который заставили тебя пройти, но если бы фрукт не сработал, все равно оставался последний шанс, который я мог использовать. О, Робин приподняла бровь, делая еще один глоток своего напитка. Теперь, когда я думаю об этом, я припоминаю, что босс был удивлен, что ты согласился. Какое предложение он сделал? Я ухмыльнулся и незаметно вытащил видеоракушу, держа его наготове, пока она делала глоток напитка. Ао, ничего особенного, просто мгновенную смену пола. Пффт, ааа, настоящий плевок от Ника Робин, и мне удалось его увековечить? Да, действительно. Пусть не будет никаких сомнений, жизнь прекрасна. Как только она закончила кашлять, она пригвоздила меня взглядом, но затем ее глаза расширились, когда она поняла, что я не шутил. Еще несколько секунд она просто смотрела на меня, затем склонила голову, наклонив шляпу, чтобы скрыть лицо. Я озабоченно нахмурился, когда она начала дрожать, но потом я услышал это. Дире, диреши. Все началось медленно, а затем без предупреждения Ника Робин. «Дитя дьявола, демон Ахары, дирешишиши, дирешишишишиши». Откинув голову назад, она начала хохотать во все горло, слезы веселья хлынули из ее глаз, когда она изо всех сил пыталась удержаться на ногах от столь сильного смеха. Я моргнул в шоке, когда переваривал совершенно и абсолютно беспрецедентное зрелище передо мной, но я быстро преодолел свой паралич и поспешно сделал две вещи. Во-первых, я сделал вторую фотографию, потому что это тоже был момент, достойный бессмертия. А во-вторых, фха-ха-ха-ха, фха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи-ху-ху-ху-ху-ха-ха-ха. Я присоединился к ее веселью, и мы с моей улиткой смеялись вместе с ней, потому что, в самом деле, что еще я мог сделать в таких обстоятельствах? И, черт возьми, мы бы, наверное, долго смеялись, если жизнь не решила прервать нас. Ху-ху-ху-а, саундбайт внезапно оборвал себя. Один из его глазных стеблей наклонился к чему-то, прежде чем прервать наш умирающий смех пронзительным свистом. «Эй, извини, что прерываю, но просто к твоему сведению. Ты не единственный фотограф-любитель на этой вечеринке. Кто-то фотографирует наших друзей». А, Робин огляделась по сторонам, анализируя наше окружение. «Значит, пламенный Аттатин здесь?» «Понятно». Она с любопытством посмотрела на меня. «Надеюсь, у тебя есть план, Кросс?» «Черт возьми, да». Я решительно кивнул. «Я буду позировать, и предлагаю поступить так же. А, Робин растерянно заморгала. Что, ты думаешь, я действительно собираюсь остановить его? Я недоверчиво усмехнулся. Пожалуйста, если не сегодня, то завтра им удастся сфотографировать нас. Это факт, и даже я ничего не могу поделать. И потому, я поднял большой палец вверх. Я позабочусь о том, чтобы моя анонимность умерла на моих условиях, а не случайно. Понимаешь, к чему я клоню? Робин молча уставилась на меня, прежде чем пожать плечами с усталым, но мягким вздохом. Не знаю, чего еще я ожидала. Я тоже. А теперь, если вы меня извините, я прервал себя, когда внезапно перешел на бег, бросившись к ближайшему столу, который смог найти, запрыгнул на него и выдернул микрофон моего трансивера из подставки. «Леди и джентльмены всего мира, прошу вашего внимания», — крикнул я, высоко подняв руку. Подавляющее большинство глаз на вечеринке переключилось на меня, и, согласно информации, полученной шепотом от саундбайта, один конкретный объектив камеры тоже. «Как вы уже знаете», — провозгласил я, — «я Джереми Кросс, а я саундбайт», — поддержала улитка. «И, как вы также знаете, вновь пришло время начать СВС. Мне, на самом деле, нужна была секунда, чтобы оправиться от этого», — громко и чертовски грубо заорал саундбайт на толпу. «Это моя чертова фишка. Засунь ее себе в раковину, кусок слизи», — хихикнул Майки. «Грррррррггха. В любом случае», — поспешно подхватил я, прежде чем они успели начать ссору. «Теперь, когда наш капитан проснулся, помогите», — крикнул капитан, пробегая мимо. Мэри все еще цеплялась за его шею. «Наш корабль пытается съесть мою шляпу. Просто дай мне уже лизнуть его, черт возьми». Я вздрогнул. Поверьте мне, вне контекста это звучит еще хуже. Но в любом случае, видя, что Луффи проснулся, мы решили устроить вечеринку на всю катушку, чтобы отметить это событие. Почти всего, чего мы достигли, и вы все приглашены. И потому, я приглашающе развел руками. Не имеет значения, даже если вы живете на высотах рай, или обитаете в глубинах ада. Я щелкнул пальцем вниз, указывая прямо на камеру от Татина. Когда я поднес микрофон ко рту, самая большая чертова ухмылка приклеилась к моему лицу. Все вместе, прямо здесь, прямо сейчас, мы с саундбайтом взревели в тандеме. Давайте зажигать. И когда вся тусовка разом заревела в знак одобрения, я заметил единственную вспышку во всем этом хаосе и позволил себе победоносный удар кулаком. Я уже собирался спуститься и присоединиться к Робин. «Давайте, ребята, кто-нибудь, помогите». «О, эй, Кросс, это меч у тебя за спиной?» Луффи остановился на полпути передо мной, указывая на... Я восторженно улыбнулся великолепной возможности, которая только что представилась мне. «Ах да, чуть не забыл. Эй, ребята, угадайте, что?» — крикнул я, привлекая внимание команды ко мне. Затем я вытащил Фангфрида и закинул его за плечо. «Бра, в уху!» — воскликнул я, когда хобот схватил меня за живот и поднял на спину толстокожего. Я радостно рассмеялся и замахал всем руками. «У меня есть слон. Поздоровайтесь с моим новым мечом, Фангфридом». «Привет, ребята», — сказал меч, вежливо помахав хоботом. Нами позволило себе только на мгновение разинуть рот, прежде чем захлопнуть его и прижать ладонь ко лбу. «С какой стати я вообще удивляюсь этому? Если б я знал», — сказал Зара, закатывая глаза. «По-моему, ты должна была это предвидеть. Мы выбились из графика, чтобы Кросс привел в команду еще одно животное». Виви переводила взгляд со слона, на котором я ехал, на Кару, который убегал со всех ног, прежде чем направиться к ближайшему бару, который она смогла найти. «Джек, бутылку, сейчас же, мвахахаха!» — восторженно кричала Мэри, перекрывая рев толпы. «Я так чертовски люблю эту команду!» О, и так все продолжалось, не менее бурно, до конца ночи. С возвышенной платформы, где пел Усоп, соревнование по поеданию мяса между Луффи и гигантами, большой популяцией животных, останавливающихся ради возможности поговорить, и мокрый результат работы дюгоней, пытающихся выплеснуть Фангфрида, двухтонный пушечный выстрел слоном в крошечный бассейн равен огромному всплеску, сворачивание стало очень постепенным процессом. В конце концов, однако, угли барбекю погасли, и большинство людей задремали с полными животами и улыбками, когда темнота опустилась на остров. Черт возьми, я даже собирался присоединиться к ним. Я нашел удобное место, чтобы лечь и проспать всю ночь, и я как раз собирался заснуть. Кус, ауч, какого, когда, Конечно, я был разбужен проклятым вредителем, безбилетным пассажиром на моем плече, решившим укусить меня за шею без веской причины. Какого черта, ты, маленький, приближается наполовину пристойная летающая крыса, перебил он с мрачным выражением лица, или с выражением отвращения, или. Полагаю, мне следует принять это за комплимент, а, определенно, лучше, чем то, что я получал раньше. Эмох, я резко выпрямился, когда знакомый голос привлек мое внимание. Эй, Куу. Я помахал рукой одетому в форму новостному Куу, когда он взгромоздился на соседний столик. Давно не виделись. Что привело тебя именно на этот участок моря? Я напрягался, когда меня осенила мысль. Пожалуйста, скажи мне, что правительство не разрушает жизнь еще одного члена моей команды. Или, ну, я украдкой бросил взгляд на дремлющего киборга. Ты знаешь, что я имею в виду? Нет, нет, ничего подобного. Кросс успокоил меня альбатрос взмахом крыла, выуживая другой рукой из сумки пачку бумаг. На этот раз я совершенно уверен, что все, что я передаю тебе, совершенно очевидно. Или, по крайней мере, ничего, что напрямую влияет на твою команду. Но печатники сжигают прессы в десятикратной от обычной скорости ради этого специального издания, поэтому я решил дать вам крыло. Он протянул мне газету. Но если кто-нибудь спросит, я получил его от чайки в плаще, не беспокойся об этом, сказал я, когда начал открывать газету и отмахнулся от него, прежде чем застыл, когда меня осенила мысль. Ах, кстати, пока ты тут, твой маршрут доставки случайно не пересекается через Наварни? Нет, не в последнее время, Ку отрицательно покачал головой. На самом деле, я торговался, чтобы получить больше пиратских кораблей, чем что-либо. После того, что ты сказал, ну, он с гримасой посмотрел в сторону. Это просто кажется более безопасным, вот и все. Да, я хлопнула себя ладонью по лбу. Я не ожидал, что это подпадет под негативные последствия того, что я сделал. Тьфу. Что ж, посмотрим, сможешь ли ты выдержать хотя бы один визит в Наварне. Это будет ради благого дела, и я могу поручиться за тамошних морских дозорных. Куо удивленно моргнул, потом пожал плечами. Хорошо, я поверю тебе на слово, но сейчас мне пора возвращаться. Они могут увидеть, что я пропал, и решают провести инвентаризацию, нужно поспешить. Думаю, увидимся в следующий раз, когда ты сделаешь большую новость. Он приподнял бровь, глядя на меня с ухмылкой. То есть примерно через месяц, самое большее через два, ты так хорошо нас знаешь, усмехнулся в ответ Саундбайт. Альбатрос нахально ухмыльнулся, отдавая честь, а затем начал хлопать крыльями. «Приятно увидеть его вновь», – задумчиво произнес я, прежде чем переключить внимание на свой небольшой литературный предварительный просмотр, который мне подарили. «В любом случае, давайте посмотрим, с чего начать. Эй, зацени!» – нетерпеливо воскликнул Саундбайт, махнув глазным стебельком на пачку бумаг в складках. «Наши награды! Черт, этот папарацци работает быстро! Ну же, я хочу посмотреть!» Насколько высоко взлетели наши задницы. Секунду, секунду, не выпрыгивая из панциря, отмахнулся я от него, откладывая бумаги в сторону. Мне тоже любопытно, но сначала позволь мне проверить все остальное. Хорошо, я проверю, если нет ничего более вашего, святое дерьмо. Я вскочил на ноги, торопливо перечитывая отрывок, который привлек мое внимание. А-а-а-ха-хо-ха, у этого есть потенциал. Какого черта ты? Я указал на статью, и он прочитал несколько строк, прежде чем повторить мою усмешку. Ты прав, к черту награды, это гораздо важнее. В точности мои мысли, кивнул я в знак согласия, убирая газету обратно в куртку и выходя из-за кутка. Разбуди остальных троих, извини, четверых и скажи им, чтобы ждали меня на улице. Это будет весело. Четыре тела мгновенно проснулись и медленно поднялись на ноги, заронес Мэри на плече, пока они, пошатываясь, шли ко мне. «Доброе утро, спящие красавицы!» Я поприветствовал их радостной волной. «Я так понимаю, вы все хорошо выспа, захлопнись, ГРК!» Я поперхнулся, когда мой язык внезапно приклеился к небу. «Ну, по крайней мере, это все еще работает!» Язвительно пробормотала Виви, разминая переносицу, прежде чем бросить на меня сердитый взгляд. «Кросс, позволь мне внести ясность. В настоящее время я страдаю от похмелья, которое ты вызвал. Лучше бы это было по чертовски хорошей причине». Я заскулил, когда она внезапно натянула цепь тесаков между кулаками. «Иначе пожалеешь. А теперь говори». Виви сузила глаза, прежде чем испуганно распахнуть их. «О том, зачем ты нас сюда привел? Черт, это было близко». Я вздохнул с облегчением, когда вернул контроль над своим языком, прежде чем позволить себе ухмыльнуться. «Ребята, как насчет еще одной встречи с СП-9?» Это потрясло их до глубины души. «Серьезно?» – возмущенно спросила Мэри. «Эти ублюдки на самом деле жаждут второго раунда после того, как ты уже прижал их задницы к обочине. Думаю, нам просто придется сделать это снова». Нами нахмурилась, облака вокруг нее начали темнеть и потрескивать. «Нет, нет, ничего подобного», – небрежно отмахнулся я. «Они не получали никакой медицинской помощи в течение 2 дней, так что им все еще так же плохо, какими мы их оставили. Все, что они планируют сделать, это пройти мимо нас, идя по рельсам морского поезда». Зара приподнял бровь, глядя на меня, и отпустил рукоять китицу. «Тогда для какого черта нужны мы?» Ухмыльнувшись, я отошел и развернул газету. «Потому что я предпочел бы иметь при себе некоторую поддержку, чтобы удержать их от глупостей после того, как они прочтут это». Мои товарищи по команде наклонились и прочитали статью, на которую я указывал. Затем они уставились на меня со смесью шока, ужаса, недоверия и, в случае Мэри, нетерпения. «Ты не можешь говорить серьезно», — заявила Виви. Моя ухмылка стала еще шире. «О боже, так и есть», — сказала Нами, побледнев от ужаса. «Я действительно люблю эту команду». Мэри радостно вздохнула. О, глава 43.18. Воды, текущие по Ватер-7, были настолько спокойны, насколько это возможно для Гранд-Лайн. Морской поезд, владыка местных морей, дремал на своей железнодорожной станции, и ничего, кроме мельтешения людей, не нарушало естественный прилив и отлив волн. Даже рельсы морского поезда были достаточно устойчивы, чтобы любой человек с морскими ногами мог надежно ходить по ним, что, как оказалось, было именно тем, что нарушало спокойствие океана на границе между ночью и днем. Для любого, кто недавно начал служить в НИС Локби, фактом, который сразу же стал бы неожиданностью. Подразделение сторожевых собак закона, возможно, хорошо работало вместе со своими всадниками, и сторожевые собаки и их всадники, возможно, оба прислушивались к командам судьи Баскервилля, но тем, кто командовал и приручал собак в первую очередь, был Джабра из СП-9, и, к не меньшему удивлению, несмотря на раздражительность и неподчинение, которые он часто проявлял как прямой результат своего начальника, соперника и подчиненных, человек-волк также обладал относительно спокойной стороной, которую передал своим ученикам. Безжалостность к врагам, да, но верная верность союзникам, во всяком случае, всякий раз, когда его или их жажда крови не преодолевала инстинкт стаи. Конечно, эта лояльность стаи не распространялась на множество безликих морских дозорных и агентов, которые расхаживали по острову и относились к нему как к месту отдыха, но это относилось к их основному хозяину и его союзникам. Однако часто упомянутые союзники, как правило, стреляли косыми взглядами друг в друга. Потому и вышло, что 50 белых волков пробирались сквозь сумерки, некоторые неся на спине других членов стаи, в то время как другие поддерживали агентов, которым они поклялись своей жизнью, и впоследствии подобрали с их мест поражения. Калифа, Фукура и Кумадри умудрялись неуклюже маршировать в их рядах, в то время как Блуина и Джабра хромали, поддерживаемые с обеих сторон парой волков. Однако не все агенты были в столь хорошем состоянии, и поэтому Каку и Луччи тащили на 2 кроватях, привязанных к каким-то волкам, один из агентов едва в сознании, а другой в полной коме, его любимый голубь пьяно покачивался на груди. Их долгое шествие было безмолвным с тех пор, как они из Лобби, их разрушенный дом, исчез из виду, и только теперь тишина была разрушена. «Скоро будем проходить через Ватер-7», — тихо заметила Калифа. «Почти вызывает во мне тоску», — пробормотал Каку, надвигая поля кепки на глаза. «Я признаю, что было бы не так уж неприятно поехать, о, серьезно». Начал Хаттари, прежде чем со стоном оборвал себя, заставив всех присутствующих замереть. «Сторожевые псы, продолжайте движение», — прорычал Джабра. «Да, босс Джабра», — хором ответили волки, когда компания снова начала двигаться. «Хорошо, а теперь, пока никому не пришло в голову начать паниковать», — выпалил Зоан-волк. «Вы все говорили, что этот вредный саундбайт возможно делает это подсознательно, верно?» В ответ он получил кивок. «Хорошо, это значит, что пока у нас все в порядке. Так что сохраняем спокойствие, не высовываемся, и пройдем мимо этого места, прежде чем кто-нибудь. Ты действительно думаешь, что вы настолько везучи?» Сторожевые псы замерли, съежившись от ужаса. «О, ради всего святого!» Калифа устало застонала. «Никакого рая, только ад. А теперь пошевеливайся, мы ждем вас на станции Блю». Фукура нервно потянул молнию. «Ах, не то чтобы я в какой-то степени был в ужасе от мысли снова столкнуться с этой командой и их дьявольским морским волком, но есть ли какой-нибудь путь мимо Ватер-7, который не предполагает, что мы столкнемся с ними?» Блуина со стоном опустил голову. «Учитывая, что есть только одна линия, кроме железнодорожной станции на Ватер-7, и улитка, скорее всего, взорвет мои барабанные перепонки, если услышит воздушную дверь, если только вы все не хотите искупаться. Давайте просто стерпим», — простонал Каку, махнув рукой в знак поражения. «В лучшем случае, кросс оторвется на шавке». Джабра мрачно зарычал на человека-жирафа, но жестом послал волков вперед. И без того напряженный воздух вокруг группы был готов лопнуть, когда они приблизились к Ватер-7, маршируя в мрачной и нигилистической манере из-за самоочевидной судьбы, которая их ожидала. По мере того, как станция Блю постепенно появлялась в поле зрения, скрежет зубов Джабры становился все более слышным, и когда они увидели никого иного, как самого Джереми Кросса, сидящего на краю платформы, его ноги небрежно болтались в пустоте, скрежет был прерван очень слышимым щелчком и рычанием, и Джабра, скорее всего, попытался бы оторвать голову Кроссу, если бы не 3 членов команды, маячивших позади него с оружием наготове, с 4-м наком размером с ребенка, сидящим на плече Рона и каким-то образом выглядящим так же угрожающе, как и остальные. Кросс поднял голову на щелчок, стреляя в убийц совершенно раздражающей ухмылкой. «Ах, привет вам, убийцы! Наслаждаешься прекрасной ночной прогулкой, а? Знаки и вонь указывают на... Можем мы, пожалуйста, просто перейти к тому, что, черт возьми, ты имеешь в виду, Чипапаэркх?» Прервал Фукура с болезненным стоном, массируя свой череп. Прошло 48 часов, а в голове все еще звенит, как колокол. «Не в настроении для моих выходок, ХМ», усмехнулся он, пожимая плечами и пренебрежительно махнув рукой. «Ладно, ладно, я перейду к делу. В 2 словах, мы здесь для того, чтобы продемонстрировать, что происходит с нашими врагами, такими как вы. Просто чтобы не было ошибок или недоразумений в нашем модус операнди, понимаете?» Почти половина группы тяжело сглотнула, включая Калифу, но она выпрямилась и посмотрела ему прямо в глаза, хотя и с легкой дрожью, когда облака, нависшие над ними, зловеще загрохотали. «Прежде чем ты это сделаешь, что бы ты ни планировал сделать, я должна знать одно. Как ты узнала о моем дьявольском фрукте?» «Наших дьявольских плодах», — она махнула рукой в сторону Каку. «Даже самые знаменитые и опытные ясновидящие никогда не могут распознать природу неучтенного дьявольского плода, и все же ты опознал сразу 2, даже не увидев их. Как это возможно?» Кросс удивленно моргнул, а затем медленно позволил своей ухмылке принять угрожающий оттенок. «Как сказал Каку давным-давно, когда, ну, знаешь, когда я полностью разрушил 5 лет работы в глубоком прикрытии». Ухмылка пирата стала шире, когда несколько убийц дернулись. «Мне еще предстоит показать миру хотя бы часть глубины моих знаний, Калифа. Я знаю много вещей, которые, по общему мнению, совершенно невозможны для меня. То, что происходило, происходит сейчас, и даже то, что еще даже не произошло», — усмехнулся Саундбайт глубоким женским голосом, в котором чувствовались возраст и мудрость. «Позвольте мне продемонстрировать», — продолжил Кросс, склонив голову на бок. «Причина, по которой вы, ребята, бежали сюда, поджав хвосты, оскорбление было задумано». Он направил комментарий на сторожевых псов, заставив несколько десятков начать рычать. По крайней мере, до тех пор, пока Саундбайт не зарычал в ответ, доведя их до скуления. «Это то, что дозорные начали прочесывать обломки Эниеса в поисках вас, ребята. И они делают не ради вашего благополучия, не так ли?» Убийцы обменялись нервными взглядами, прежде чем Джабра ответил рычанием. «Да, какого черта, ты, жалкий кусок. Причина, по которой я поднял этот вопрос», — решительно перебил Кросс, все веселье исчезло с его лица, — «в том, что я могу заполнить пробелы, которые, без сомнения, у вас есть. Видите ли, После разгрома таких масштабов и с нами, милыми и пропавшими без вести, мировому правительству нужна козел отпущения, чтобы повесить все на него. Так вот, я уже гарантировал, что они заберут метрическую тонну плоти у Спандама, но для чего-то такого масштаба, этого просто недостаточно. Кросс достал из кармана пиджака рулон бумаги и бросил его Кумадари. Вот тут-то и вступаете вы. Убийца в стиле кабуки моргнул, глядя на газету в своих руках, прежде чем развернуть ее и быстро просмотреть, зачем быстро последовал вздох. Ее какого черта, а, что такое, что там, что-нибудь сочное. Фукура чуть не взвизгнул, подпрыгивая вверх-вниз в попытке разглядеть то, что читал его товарищ. Можно и так сказать, небрежно заметил Кросс, делая вид, что разглядывает бинты там, где раньше были ногти. В этой газете, которая в настоящее время печатается в спешке и будет распространена по всему миру завтра утром, есть ваши имена, лица, альтернативные имена и лица, а также возможности, раскрытые всему миру. Это заставило каждого из убийц застыть в шоке и ужасе. Что? Блуина оцепенела, разинул рот. Подводя итог, беспрепятственно продолжил Кросс. Они валят все на вас и вашу так называемую некомпетентность, сделали все, кроме того, чтобы назначить награду за ваши головы. Пират поднял глаза, пригвоздив их холодным взглядом. Вы все больше не являетесь членами Сейферпол номер 9, потому что мировое правительство отреклось от каждого из вас, включая легендарного Роба Луччи. Короче говоря, Саундбайт холодно улыбнулся. Вас кинули в топку, а когда вас сжигают, у вас не остается ничего, ни наличных, ни счетов, ни истории работы. Вы застрянете в любом городе, в который они решат вас бросить. Вы возьметесь за любую работу, которая попадается вам на пути. Вы положитесь на любого, кто заговорит с вами. Итог, пока вы горите, вы никуда не денетесь. Хех, мило, усмехнулся Кросс, протягивая руку Саундбайту, который с готовностью дал 5 глазам. Фукура и Кумадри разинули рты почти комично, в то время как Калифа и Блуина выглядели совершенно опустошенными, Джабра выглядел так, будто готов был отступить и завыть, волки рядом с ним пытались утешить его, а Хаттари, со своей стороны, выглядел откровенно тошно. Наконец, Каку собрал достаточно сил, чтобы опереться на койку и устремить на пирата взгляд, очень близкий к ненависти. «Так вот почему ты пришел сюда, недостаточно того, что ты несешь ответственность за все это, но ты должен тыкнуть нам в лицо и попинать, пока мы лежим. Это наказание, которое мы заслужили за то, что сделали с Ника Робин и остальными членами твоей команды», — холодно спросил он. Остальные убийцы медленно вышли из ступора, чтобы соответствовать взгляду Каку. Кросс постучал себя по подбородку в явно преувеличенной задумчивости, прежде чем равнодушно пожать плечами, совершенно нетронутой явной силой ненависти, направленной на него. «Нет, это глупо. В конце концов, вы, ребята, больше нам не враги, верно?» Это заставило убийц замолчать, заставив их в замешательстве моргнуть. «А, повтори», Хаттари медленно поднял крыло, искоса поглядывая на него. «Не враги, ну, конечно», Кросс глубокомысленно кивнул. «Два дня назад мы сражались друг с другом практически до смерти, потому что вы все были инструментами мирового правительства, выполняя свои приказы в точности с упорством и преданностью. Но теперь мировое правительство выбросило вас всех, как вчерашний мусор. Знаете, что это делает всех вас для нас? Никем», с рычанием предположил Джабра. «Близко», прощебетал Кросс, уронив подбородок на кулаки, выражение его лица было небрежным и безмятежным, до тех пор, пока он не приоткрыл глаза, полные угрозы. «Вы, кучка хорошо обученных и опасных ничтожеств, которые теперь лишились работодателя и нуждаетесь в новом». 50 челюстей ударились о рельсы, в то время как 7 яростно застыли. «И ты думаешь занять эту должность?» — подозрительно спросил Каку. «Ну, подождите», — Кросс небрежно махнул рукой, прежде чем сунуть руку в карман пиджака. «Ах, пока я не забыл. Вот, ловите». Он вытащил конверт и бросил его им. Фукура поймал его и бросил единственный взгляд внутрь, прежде чем пошатнуться в шоке. «Что за выходное пособие для Луччи, любезно предоставленное Айсбергом, плюс Каку и Калифе? У меня никогда не было возможности отдать его вам в Эниесе. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы покрыть ваши потребности в ближайшем будущем. Что касается долгосрочного», Кросс немного покрутил пальцем, побуждая Фукура вытащить маленький листок бумаги. «Я бы посоветовал вам позвонить по этому номеру, как только вы все будете свободны. Поверьте мне, это того стоит, черт. Он приглашающе развел руками. Держу пари, вы будете задаваться вопросом, поменялась ли работа в какой-либо мере. Что именно ты хочешь сказать, Кросс? Подозрительно осведомился Блуэна. Улыбка Кросса дернулась вверх. Просто. Вы все посвятили своей жизни служению справедливости мирового правительства, и хотя они обнаружили, что ваши результаты недостаточны, я все еще вижу потенциал. Таким образом, я предлагаю вам всем следовать новой справедливости, которая, если повезет, окажется гораздо более ценной для вашего времени и усилий. Но эй, он закинул руки за голову и начал небрежно раскачиваться из стороны в сторону. Это просто предложение. Прямо сейчас у вас есть сила и свобода выбирать свой собственный путь, чтобы куда бы вы ни направились. Просто подумайте об этом. В конце концов, если ваши бывшие союзники теперь ваши враги, почему бы не подумать о том, чтобы сделать ваших бывших врагов своими союзниками? И ты действительно ожидаешь, что мы поверим, что ты так легко поможешь нам всем после того, как мы попытались убить вас всех? Недоверчиво спросил Хаттари. Ты что, дурак, что ли? Девочка на плече Рана усмехнулась. Виви пыталась убить нас всех в течение 24 часов после встречи с нами. Нами инсценировала убийство Усоппа в Истблю. Санджи и Зара ежедневно пытаются убить друг друга. А Робин пыталась убить Кросса через 10 минут после встречи с ним. Все пытаются убить всех. Вот как мы общаемся в этой команде. Саундбайт ухмыльнулся. Черт возьми. Кросс со смехом развел руками. Это то, как все общаются в Гранд Лайн. Проблемы возникают только тогда, когда ты действительно кого-то убиваешь. Но, ах, серьезно, если это поможет. Кросс помахал рукой перед лицом с застенчивой улыбкой. Я уже пробовал всю процедуру пни их, пока они внизу некоторое время назад. Это плохо кончилось для меня, все еще не закончилось, и я сомневаюсь, что закончится в ближайшем времени. Поверьте мне, я усвоил свой урок. Месть – это сука с обратной стороной, так что... Он хлопнул в ладоши, прежде чем широко улыбнуться. Просто доверьтесь мне в этом, МК, потому что на самом деле, сейчас, что вам терять, кроме ваших жизней и одежды на ваших спинах? Убийцы обменялись взглядами в течение следующей минуты. Между ними произошел невысказанный разговор. Наконец, Каку ответил. О, хихихих, усмехнулся я, наблюдая, как большая группа уходит вдаль. Я весьма изобретательный парень, не так ли? Чего ты такой бодрый? Нами вопросительно подняла бровь, положив посох на плечи. В последний раз, когда я проверяла, хорошие переговоры заканчиваются не руганью, за исключением того, что это было все, что они сделали. Задумчиво произнесла Виви, проследив за моим взглядом. А, они не выбросили номер, ведьма, проворчал Зара, тыча мизинцем в ухо. И если они не сделали этого сейчас, я бы поспорил, что они не сделают этого позже. Нами обдумала это, быстро моргая, прежде чем скрестить руки на груди, когда она, наконец, повернулась, чтобы посмотреть на них. Ну, как насчет этого? И все же, она неуверенно взглянула на меня. Ты действительно думаешь, что это хорошая идея, завербовать их? Ну, что самое худшее, может случиться? Мэри пожала плечами, соскользнула с плеча Зара и подошла к нашему навигатору. Серьезно, что, они предадут нас, кому, захотят отомстить? Может, они и безработные, но все равно профессионалы, окажутся некомпетентными? Мы уже знаем, что это не так, нет никаких недостатков. Стоит признать, Лучче может оказаться проблемой, этот ублюдок упрям, например. Пробормотал я, расправляя плечи и хлопая несколькими сонными суставами. Но я верю, что в конце концов все получится. По крайней мере, нет ничего постыдного в том, чтобы попытаться. Ну, когда ты так говоришь, Нами пожала плечами, когда, наконец, позволила облакам немного рассеяться. Рад слышать, что вы одобряете. А теперь давайте, ах, я начала подниматься на ноги, но остановился, когда луч света попал мне в глаз, заставив меня вздрогнуть и поднять руку. Блин, что за ох, я медленно замолчал. Когда снова сел, мой взгляд был устремлен прямо вперед, на горизонт. Разве это не убойное зрелище? И, черт возьми, так оно и было. Солнце только начинало выглядывать из-за горизонта, и Рай сделал все возможное, чтобы заслужить свое звание. Вы когда-нибудь видели столь прекрасный рассвет, что просто потеряли дар речи? Потому что, черт возьми, такое нечасто происходит. Хех, Виви слегка усмехнулась, скрестив руки на груди и небрежно заправив прядь волос за ухо. Прошло уже некоторое время с тех пор, как я на самом деле находила время, чтобы встать и посмотреть его. Теперь я вижу, мне этого не хватало. ТСС усмехнулся Зара, засовывая руки в карманы. Это просто восход солнца, ничего особенного. Тем не менее, мы все слышали улыбку в его голосе. О, заткнись и наслаждайся пейзажем, махоголовый, весело прощебетала Нами, ее облака небрежно порхали, когда она раскачивалась взад и вперед на каблуках. Эх, лично у меня два мнения, вздохнула Мэри, плюхнувшись ко мне на колени и задумчиво забарабанив ногами. С одной стороны, я теперь человек, поэтому мне нужно спать, а это значит, что я не всегда смогу наблюдать восход солнца, как раньше. «На-а?» – спросил Саундбайт. Мэри откинула голову назад и радостно улыбнулась. «Но, теперь я могу разделить его со всеми вами, и это того стоит». Я ласково улыбнулся, наклонился вперед и положил подбородок ей на голову. «Да», – прошептал я, наблюдая, как солнце выглядывает из-за горизонта, без малейшего беспокойства о будущем. «И вот мои друзья и я, всего лишь часть моей семьи, вместе наблюдали рассвет нового дня». Да, это так, в общем жизнь была хороша. О, глава 43.19. Находясь на относительно приличном расстоянии от Ватер 7, адмирал Акидзи смотрел через иллюминатор под палубой своего линкора на тот же самый восход солнца с немалой долей меланхолии. Адмирал продолжал созерцать восход солнца, даже когда он, естественно, выполнял свою задачу, морозное дыхание вырывалось изо рта и растягивалось из угла в угол изолированной комнаты, в которой он находился, и понижала температуру до минусовой температуры. Конечно, это был странный приказ, но Акидзи мог видеть логику, стоящую за ним, какой бы извращенной она ни была. В конце концов, действия, которые он предпринимал, обеспечили бы оптимальный исход приговора свежему заключенному мирового правительства. Несмотря на то, что он мог видеть логику, однако Акидзи не мог не питать сомнений после событий в Эниес Лобби, но и не мог найти средств, чтобы ослушаться приказа. Таким образом, он покорно выполнил свою задачу по обновлению криогенной температуры в помещении, прежде чем выйти из специализированной камеры. Однако, выходя, он заметил, как один из охранников снаружи резко отвернул голову, чтобы скрыть гримасу. Акидзи на мгновение задумался, прежде чем вздохнуть и почесать затылок. «Говори, что думаешь, морской дозорный?» – протянул адмирал. «Я не окайну». Охранник напрягся, когда его обнаружили, но после паузы он медленно повернулся, чтобы посмотреть в глаза своему значительно превосходящему офицеру взглядом, полным сомнения. «Это...» Начал он хрипло. Он закашлялся, сглотнул и попробовал снова. «Сэр, при всем моем уважении, это не очень хорошая идея. Более того, это безрассудно, даже глупо. После всего, что Джереми Кросс сказал на СВС, со всем, что происходит прямо сейчас, для нас, сделать это». Солдат отрицательно покачал головой. «Я, это может уничтожить морской дозор, сэр.